Часть шестая. О свойствах добродетели. Введение. При исследовании индивида мы рассматриваем его характер в двух различных аспектах. Во-первых, относительно значения характера для личного благополучия индивида, и во-вторых, относительно влияния его характера на благополучие прочих людей.